Глава 13. Дим Попаданец. Не понимаю, и что только в этих рыцарских турнирах люди находят. И не только люди, эльфы тоже. Лара, как узнала о турнире, так вся загорелась. Хоть привязывай, а то убежит участвовать. И то, что нас как бы слегка разыскивают, или должны разыскивать, агенты ее брата не аргумент. Наша компания сама по себе настолько удивительна, что хоть плакаты на груди вывешивай, ничего не изменится. Совершенно спокойно заявила темная на все возражения. Хорошо, хоть турнирных доспехов у нее нет, а то не отговорили бы, сказала потом Эль. С чего это она вдруг? Спросил я. Раньше вела себя куда сдержанней. Темная, чего от нее ждать? А на турнире скукотища такая же, как на футболе или там баскетболе. Тот десяток полуголых придурков, что за единственным мячиком бегают, понять еще можно. Им за это деньги какие-то платят. А чаще не просто какие-то, а никак и ничем не оправданно большие. А вот зрителей. На турнире вообще никто никому ничего не платит. Два коня, два рыцаря, два копья. Конь тот, что внизу, рыцарь тот, что наверху. Копье то, что у рыцаря в руках. Все это несется навстречу друг другу, и тот рыцарь, который не валится с коня, как правило, случайно не валится, и объявляется победителем. Я уже говорил, что зрелище жалкое и скучное. Так вот, Эль со мной полностью согласна. Всегда ее считал умной девочкой. Нарин, кстати, тоже, но с ним понятно. У него все еще голова болит. Не так сильно, как в начале, но все равно болит. Если бы не деньги, уплаченные за места, то вообще не пошел бы сюда. Мы на этот турнир только из-за Лары и приперлись, а ее самой все нет. Опаздывает, что ей вообще-то не свойственно. А ведь за место, как я уже говорил, деньги, между прочим, плачены, и немалые. Обычных билетов давно уже не было, и пришлось брать отдельную ложу, какие, несмотря на цену, продавали далеко не всем желающим. И мне, кстати, тоже не хотели продавать. Пришлось опять трясти документами, доказывать, какой я весь из себя князь. А вот эльфийкам на слово поверили, что они принцессы. Явная дискриминация по длинноухому принципу. Вон уже почти всех 320 рыцарей объявили, а темной все нет. Сиди втроем, как дураки. Стоп! А это что за рыцарь в черных доспехах и с опущенным забралом? Сам по себе он мало чем отличается от других, но вот Лариного Буцефала под ним не узнать было просто невозможно. К тому же этот конь чужих к себе вообще неохотно подпускает, а уж на себя ни в коем случае. «Гость турнира сэр Лар, рыцарь красной стрелы!» объявил конферансье, или как его там. В общем, мужик в наряде, похожем на шутовской, но как бы и не шут. А Лара у нас, оказывается, конспираторша еще та. Прямо ушастый Джеймс Бонд. Он тоже всем желающим и нежелающим сразу так и представлялся. Бонд, а для особо непонятливых уточнял, Джеймс Бонд. На щите у нее действительно красная стрела намалевана. Аж краска еще высохнуть не успела. Причем не та стрела, которая из лука стреляют, а схематичная в виде указателя. «Похоже, что лавры Пашки Гераски на моей темной жене покоя не дают». Попытался вспомнить, рассказывал ли я про него. Вроде нет. Выходит, просто совпадение. Сюда бы еще заграничную принцессу, ту, которая Алисиэль. И набор был бы полным. Ларине, темная эльфийка. «Сколько себя помню, с самого детства всегда мечтала поучаствовать в рыцарском турнире. Необычное желание для эльфийской принцессы. Для любой другой, впрочем, тоже. Даже турнирные доспехи себе заказала и в тайной комнате поставила. Все дело в том, что мы, эльфы, таких турниров не проводим. А в человеческих принцессе первого леса участвовать не положено, даже инкогнито. При всем при том рыцари, пускай и не совсем такие, как у людей, у нас есть. Однако во всех людских королевствах этот эльфийский титул признается наравне с их собственными. И у меня такое, между прочим, тоже имеется. А сейчас я как бы и изгнанная, и не важно, что официально таково еще не объявлено. Получается, что могу делать все, что мне в голову взбредет, И упускать этой возможности не собираюсь. Вот доспехи хоть какие-то раздобуду и все. Вадиму ничего говорить не стоит. А то еще запретит и придется подчиниться. Нет, он хороший и меня любит. Но его взгляды на некоторые вещи порой бывают совершенно непредсказуемыми. Прошлась по оружейным лавкам, но ничего хорошего там не нашла. А то, что было, неоправданно дорого для доспехов, которые будут использованы только один раз. Нет, я, конечно, могу купить и такие, но Светлая не простит мне подобных расходов. А после того, как наш муж назначил Элидриэль министром финансов нашего семейного бюджета, с ее мнением придется считаться. Так что я пока только расспрашивала, нельзя ли взять доспехи где-нибудь в аренду. Оказалось, что можно. И выбор в той лавке был побогаче, и лавочник обещал полное инкогнито. Но и цены не намного меньше, чем за покупку. Ничего, со Светлой как-нибудь разберусь. А с инкогнито это идея. Возьму полностью закрытый доспех и назовусь как-нибудь необычно. Понятно, что если добьюсь победы в турнире, в любом случае все узнают, кто был этим таинственным рыцарем. Но так даже интересней. Получится, что не сама хвастаюсь, а меня разоблачили. Дим, попаданец. Как я уже говорил, скучнее рыцарского турнира может быть только футбол, ну или там Олимпиада. Разве что кто знакомый участвует. Тогда еще можно посмотреть на его выступление, хоть понятно, зачем пришел. Вот мы за Ларой и следили. Первые три поединка рыцарь Красной Стрелы выиграл без проблем. Можно сказать, что играючи. Хотя лично я думаю, что это не сама темная, а ее конь выиграл. Лошади остальных участников его явно побаивались. Эль со мной в этом согласилась. И вовсе не из ревности к Ларе. Просто она в таких вещах лучше разбирается. За другими поединками я поначалу вообще не следил, пока Светлая не начала комментировать. Кони каких рыцарей, по ее мнению, не должны испытывать естественного ужаса перед Лариным ужасом. Не знаю почему, но за свою ушастую я очень переживал. Каким бы хорошим воином она ни была, тут тоже собрались далеко не худшие. Можно даже сказать, что цвет рыцарства. Не все, конечно, но достаточно и таких. Иначе что же тогда это за турнир? Не деревня все-таки, столица. А в конном турнирном поединке немаловажную роль играет и масса участника, чего у моей эльфийки никогда не было, и надеюсь, что не будет. Легкие они у меня обе, как пушинки, носить на руках одно удовольствие. Но когда Ларе пришлось столкнуться с соперниками, которые, как и она, уже выиграли несколько поединков, и чьи кони не шарахались от ее буцефала, то и тогда моя ушастая осталась в седле, а ее конкурентов побежали подымать оруженосцы. Кстати, а почему у моей жены нет оруженосца? Князь я или не князь, в конце концов? Сегодня уже поздно, а вот завтра непременно найму. Поделился я пришедшей в голову мыслью с Эль. Та со мной согласилась. «Я сама выберу такого, который болтать не станет», — заявила она мне. «И правильно, кто же, если не она? Не зря я ее начальником отдела кадров назначил». «Вот и хорошо», — сказал ей. «Инкогнито рыцаря Красной Стрелы раскрывать не стоит». «И зачем этот оруженосец вообще нужен?» — проворчал гном. — Завтра все равно будут поединки на мечах. Только зря деньги выбросишь. Не так уж и необходим ей оруженосец, раз уж в конных поединках без него справилась. — Мне для моих ушастых ничего не жалко, — ответил я и чмокнул Светлую в ушко. Эль довольно улыбнулась. Заметил, что в последнее время она сама мне свои ухи по любому поводу подставляет. Красивые они у нее, как и она сама целиком. Первый день турнира закончился. Лара провела 5 поединков и из всех вышла победительницей, пройдя таким образом во второй тур. Мудро кто-то придумал начать с конных схваток на выбывание. Может и не зрелищно, это я так считаю. Остальные почему-то придерживаются противоположной точки зрения. Зато быстро. Представление участников занимает больше времени, чем сам поединок. Полминуты, от силы минута, и победитель известен. А то понаехало тут желающих, а арена не резиновая. Вот таким нехитрым образом лишних сразу и отсеяли. То, что в этом случае от фактора везения результат зависит ничуть не меньше, чем от мастерства, только усиливает интригу. Кстати, то, что мне турнир сам по себе не интересен, еще не значит, что я совсем ничего о рыцарских обычаях не знаю. Книжки в детстве читал разные о тех временах, и не только художественные, между прочим. Про всяких там Майвенга и его друзей, короля Артура и 33 рыцарей круглого стола, или 33 у дядьки Черномора было, да какая разница. Главное, мне кое-что известно о таких вещах. И вот такое несоответствие бросилось в глаза. В нашей истории одной из главных целей подобных мероприятий была проверка и поддержание боеготовности главной ударной силы. Для европейского средневековья, которое, собственно, своими турнирами и прославилось, это конное рыцарство, основным боевым приемом которого был копейный таранный удар. И именно под него были заточены тогдашние турниры, совмещали, так сказать, приятное для публики с полезным для отечества. До мечей дело доходило, если, сломав все копья, в том числе и запасные, соперники все еще умудрялись каким-то чудом оставаться в седлах, причем оба, что действительно иначе как чудом назвать трудно. Спешиваться же им приходилось крайне редко, а тут все наоборот. Конные поединки в основном для отсева лишних, а главные схватки ведутся на мечах. Да, выродились тут турниры в какое-то подобие нашего спорта. Но у нас, как я уже говорил, полуголые, полоумные миллионеры бегают толпой по полю за одним мячиком как раз ради этих самых миллионов. А тут благородные за свои же деньги толпу развлекают. И что характерно, в обычной жизни те же благородные за подозрение в насмешке простолюдина убить готовы. Как же? Урон рыцарской чести! Ужас, летящий на крыльях ночи. Конь эльфийский. Вот уже несколько лун сменилось, как я стал вожаком своего табуна. Правда, если честно, очень маленького. И не все кони в нем эльфийские. Да и те, что есть, сплошь одни слабаки. Многие даже языка двуногих не знают. Еще ослик есть, накачанный магией жизни по самые кончики длинных ушей. Но его частью табуна даже смешно считать. Это эльфы, подсунув худших лошадей, так отомстили хозяйке и ее свите за то, что ей меня укротить удалось. Оно и понятно, лучшего скакуна из леса увела, такого не прощают. А еще какая-то размолвка у эльфов с короткоухим вышла, но это наверняка мелочи. Кстати, этот короткоухий, князь Вадим, оказался главным двуногим в нашем общем табуне, который он командой называет. Моя хозяйка и еще одна белобрысая принцесса, его подруги, а тот странный коротышка, гном, при них на правах то ли подрастающего жеребца, то ли скорее отбегавшего свое старого мерина. Вот и вся команда. Да, есть еще один странный пес. Или он оборотня укусил, или наоборот. Но чувствуется в нем что-то такое. Любит покомандовать, лохмач вредный. Чует, что остальные кони его побаиваются, но пока сильно им не досаждает. Я почти не вмешиваюсь, только показываю, кто в табуне главный. Да и хозяин его, короткоухий князь, тоже не менее странен. И в седле держится не лучше своего пса, и мечом размахивает, как палкой. А все его почему-то уважают и слушаются. Трудно понять двуногих. И ведь имя мое тоже им придумано. Мы с хозяйкой как раз стояли, размышляли, а он мимо шел и ляпнул не в попад. Предложил назвать меня Буцефалом. Это меня, лучшего из эльфийских скакунов. Да пусть он так быков безмозглых зовет. Шут, а не князь. Я тогда от обиды чуть не выдал свой главный секрет — знание языка двуногих. Но, к счастью, на мое фырканье внимания никто не обратил, а хозяйка была возмущена не меньше моего. Да и Вадим этот тогда быстро поправился и назвал таки настоящее мое имя. Хорошее имя, правильное, таким можно гордиться. Между прочим, понимание чужого языка – вещь очень полезная, Особенно, когда двуногие не догадываются. Тут иногда такое узнаешь. Они ведь болтают, не обращая на нас внимания. Думают, что мы ничего не понимаем. А ведь мы многое понимаем даже лучше, чем они, и те из нас, кто их языка не знает, тоже. Вот, например, вчера я услышал, что в городе, где мы остановились, будет проводиться какой-то рыцарский турнир, и хозяйка собирается в нем непременно участвовать. Вместе со мной, разумеется, куда же она без меня? Об этом она проговорилась, когда мы вдвоем остались. Потом я еще послушал, и в конюшне тоже. И постояльцы во дворе только турниры обсуждали. И ведь интересная штука получается. Турнир этот вроде наших выборов вожака табуна, когда жеребцы между собой выясняют, кто сильнее, тоже дерутся один на один. И целая куча ритуалов и правил. Ну точно. От нас переняли короткоухие, двуногие вообще много чего от нас переняли и думают, что сами придумали. Не знаю почему, но для хозяйки турнир очень важен. Я бы понял, если бы она планировала остаться в этом поселении и править местными короткоухими. Так ведь нет, поедет и дальше за своим князем, как привязанная. Но разве я против? Только за, поэтому направляемся на турнир. Надо же всем показать, что я лучший скакун. Хозяйка меня принарядила, грива расчесана, копыта блестят, на спине новая красивая попона. Сразу видно, идет будущий победитель. Она тоже переоделась в новую железную одежду. Доспех называется, и шлем наглухо закрыла. Наверное, думает, что никто ее не узнает. Ага, никто, разве что другие двуногие. Подходим к воротам, рядом с ними стоят трое короткоухих. Один из них белый камень держит, сам важный такой, будто индюк. Хозяйка руку на камень молча положила, и тот из белого стал зеленым. Важный поклонился, а остальные двое ворота открыли и показали, под какой навес встать. Кстати, за нами еще один рыцарь ехал. Так тот не молчал, а громко и важно представился каким-то сэром. Но его не пустили, камень пожелтел, и рыцарю заявили, что он опоздал. Такие, как он, должны были встретиться еще вчера. Тот пытался что-то доказывать, но я уже не слышал, чем там дело кончилось. Пока мы скучали под своим навесом, я успел осмотреться и понял, равного мне здесь нет. Большинство же откровенно трусили, стоило только выгнуть шею и оскариться. Оно и понятно. Откуда тут настоящему эльфийскому коню соперник сыщется? Стали вызывать на поединки. Первых двух я запугал в начале схваток так, что они сами седоков посбрасывали. Потом соперники пошли покрепче, пытались бороться, но куда там. Одного мы свалили вместе со всадником, двое выстояли, но хозяйка их рыцарей сбросила. Кто бы сомневался. В себе я был уверен с самого начала, а уж после того, как увидел, какие у меня соперники, то тем более. За хозяйку тоже не беспокоился, раз уж мне самому ее сбросить не удалось, то никакому двуногому это не по силам. И вот, когда осталось 10 претендентов, и я наметил пару жеребцов, с которыми было бы интересно схлестнуться, этот индюк вдруг объявляет, что конные поединки закончились, и завтра рыцари выберут лучшего без нас. А я остался всего лишь одним из 10. Ну и кто же после этого короткоухий? Правильно говорил своим ученикам один эльфийский мудрец, что все они произошли от обезьян, как есть мартышки безхвостые. Тем более, что похожи.